«Может, лучше выпустить?» – предположил командор эскадры. «И тогда погибнет меньше живых существ». «Нет, брат мой». Воин печально скривился. «Так поступать нельзя. Если не добить их здесь, они уйдут, окрепнут, соберут силы и нападут где-нибудь еще. В суммарном итоге погибших будет на порядок больше. Нельзя давать темным и их соплеменникам возможность считать, что за убийство и грабежи расплата может и не наступить. Они ведь именно потому и приходят, что уверены в своей непобедимости и безнаказанности. Или в коварстве и хитрости, что позволят им уйти живыми в случае осложнений. Поэтому как только вы снимете с нас заботу об охране медицинского сектора, мы лишим их иллюзий, вместе с их жалкими жизнями. Следуйте по новым координатам, ваша помощь как нельзя кстати. По пути уничтожайте крупные цели, если таковые появятся, но в затяжной бой не вступайте. Как только сектор будет очищен, каста целителей пришлет сюда в помощь местным медикам своих специалистов. Их суда ожидают на дальней орбите. Эскадра ратников изменила курс и поспешила к виднеющемуся вдали внизу плоскогорью, застроенному крупными витыми сооружениями, над которыми зависли полкруга пузатых дисков санитарно-эвакуационных комплексов. Во время боя туда свозят эвакуированных валькириями раненых и погибших, и сейчас, судя по информационным потокам, там все переполнено пострадавшими местными, которых срочно перебрасывают из комплексов сияющих в расположенный на плоскогорье медицинский центр. «Командор Астрид!» Корабельный контур связи принял информационный поток на стандартной частоте валькирий и зажег еще один образ. Алина узнала Сектруду. «Кругу валькирий срочно начать высадку согласно полученным координатам. Приступить к эвакуации пострадавшего местного населения. Противника не преследовать. Местных грузить в десантные корабли, сколько хватит места, и отправлять в медцентр. Соблюдать осторожность. Роусальцы – очень нежные и хрупкие создания. Слишком сильное гравитационное поле может переломать им кости. Их войны не исключение. Силовые виды брони этой цивилизации еще недоступны. На них просто надеты какие-то тряпки и железки повышенной прочности. Они сминаются гравитационным полем ровно так же, как обычная гражданская одежда. Астрид, приступай. Связь держать постоянно. Адельхейд, найди меня, сейчас же. У тебя другая задача». Десантные корабли выскользнули из ордера крейсеров и пошли на экстренное снижение. На высоте 3 километра валькирии распахнули прыжковые люки, и точеные сияющие фигурки в женской броне устремились к земле, распахивая переливающиеся потоками энергии крылья. Слабая гравитация исключала свободное снижение на приемлемой скорости, и Алина перешла в режим ускоренного падения, окидывая взглядом стремительно приближающуюся картину. В небесах внизу творилась сплошная каша. От земной поверхности и до высоты в 1000 метров бурлила жуткая неразбериха из стаи птиц, крылатых животных и местных жителей, хрупких 1,5-метровых человечков с милейшими пернатыми крылышками, размах которых не превышал 2 метра. Вся эта масса в ужасе металась туда-сюда, стремясь покинуть зону боевых действий. Но натыкалась на самолеты темных, атмосферные боевые машины темных на высокой скорости вспарывали стаи животных, дробя хрупкие крылатые тушки, и вели огонь по зданиям, деревьям и любым высотам, где местное население пыталось укрыться от ядовитого газа. Некоторые заряды достигали цели, но основная масса смертоносного металла увязала в силовых полях энергозащиты, дистанционно выставленных высшими валькириями. Время от времени с тем или иным проносящимся роем самолетов темных на высокой скорости сближались воины сияющих, и крылатые машины противника исчезали в оранжевых бутонах кипящего огня. Но затянутых в пылающую звездным огнем броню 5-метровых воинов было слишком мало, и процесс уничтожения темных шел медленно. Алина ворвалась в бесконечную массу всевозможных летающих существ, кишащую самыми разнообразными крыльями, от пернатых до перепончатых, подала энергию на кристалл полета и приступила к маневрированию. Высших валькирий она заметила сразу. Сияющие воительницы, расправив мощные энергокрылья, проносились над землей, высматривая раненых и следя за атаками темных. Едва очередная эскадрилья противника наносила удар по скоплению местного населения, ближайшая валькирия выставляла на пути заряды в силовое поле и поглощала смертельный поток. Каждые несколько мгновений валькирии устремлялись вниз, подхватывая раненых или надышавшихся газом местных жителей, и уносили их на борт десантных кораблей. Круг Астрид быстро сориентировался в обстановке, и соратницы Алины приступили к эвакуации. «Адельхейд!» Кристалл связи принес образ Сектруды. «Поторопись!» Знаменитая высшая валькирия реяла в 1/2 километра от Алины, прикрывая дистанционным щитом крупное здание на поверхности, облепленное местными. В следующее мгновение из кипящего неподалеку воздушного боя вырвался самолет темных и ринулся в атаку на Сектруду. Его боевая подвеска окрасилась вспышками ракетных пусков, и 2 тупоголовых игловидных силуэта рванулись к сияющей женской фигурке, оставляя за собой дымные шлейфы ракетных двигателей. Высшая Валькирия взмахнула энергокрыльями, образовывая перед собой переливающиеся силовыми потоками приличную завесу. И обе ракеты ударили в поля элементарных частиц, мгновенно распадаясь на молекулы. В руке Сектруды ярко вспыхнул тахионный клинок, и опытная воительница резким ускорением метнулась навстречу самолету. Пилот темных попытался отвернуть, отчаянно стремясь избежать столкновения, но полностью уйти от удара не успел. Тахионное лезвие одним движением срезало ему половину плоскости крыла, и самолет завертелся, срываясь в штопор. Высшая Валькирия развернулась и выбросила руку вслед уносящемуся вниз противнику. Ее боевой кристалл коротко вспыхнул, преобразуя накопленный потенциал в выстрел, и заряд антивещества разметал в раскаленную пыль падающую машину врага. Мчащейся на подмогу Алине ничего не оставалось, как зависнуть рядом со своим кумиром. «Лети на юг!» Сектруда коротким импульсом прислал ей географический образ. «Там штурмовой отряд Тормрена разбирается с этим идиотским орбитальным буром темных, который генерирует эту ядовитую гадость. Если бур не уничтожить в ближайшее время, потери среди роусальцев будут огромными. Сражения везде идут прямо среди мирного населения, им некуда приземляться, слой газа неуклонно повышается, вся местная фауна поднялась в воздух. Мы не справляемся с эвакуацией, их местный центр переполнен, наши эвакуационные комплексы тоже. До подхода подкрепления здесь поляжет столько местных, что лучше не представлять». «Мне брать десантный корабль?» Алина подавила волнение. «Там много раненых? Я могу взять с собой кого-нибудь из сестер, это ускорит. Ты летишь туда не для эвакуации». Перебила ее Сектруда, едва уловимым взгляду движением выставляя дистанционную защиту перед очередным потоком высокоскоростных боеголовок, бьющих в переполненное местными жителями высотное здание. «Найди Тормранда и держи его потенциал. Так он сможет прорвать оборону чужих. Они стянули к буру все свои наземные силы, их там 1200. Смотри, не убей кого-нибудь из союзников по дороге. Их легко отличить от темных, авиация цивилизации Роуса Ал машет крыльями в полете, а самолеты темных нет». «Но...» Алина опешила. «Но почему твой круг не держит его щит? Вы же лучше всех могли. У Торбранда нет круга Валькирии уже полтора лета». Вновь перебила ее Сектруда. «Это не афишируется. Он стал слишком силен. Крайний раз мы держали его полным кругом 16 высших Валькирий. Все рождены в священное лето. И половина круга попала в госпиталь с кровоизлиянием в мозг. После этого он отказался от круга щита, чтобы никого не убить. И это было правильным решением, потому что бесконечно увеличивать круг бессмысленно. Валькирий не хватает, а наземные операции проводятся нечасто. Так что заканчивай тратить время и действуй». «Но...» У Алины расширились глаза от растерянности. «Как же я смогу удержать его одна? Откуда я знаю?» Сектруда перекрыла еще один смертоносный поток и влепила заряд антивещества точно в кабину проносящемуся мимо самолета темных. «Кто из нас гармоничная? Я специально вызвала тебя сюда из учебного центра. Лети и сделай что-нибудь. И не вздумай вот так же мямлить перед Торбранном. Он вышвырнет тебя оттуда, как надувной шарик с крылышками. Скажи ему, что ты великая, я не знаю, придумай что-нибудь. И помни, если ты удержишь его потенциал, он раздолбает этот идиотский бур за несколько частей. А если не удержишь, то погибнешь, и он, скорее всего, тоже. Но без круга щита он погибнет все равно, и произойдет это очень скоро. С тех пор, как его наставник, легендарный ас Альфбьорн, совершил свой последний подвиг, Торбранд себя не жалеет. Особенно после гибели братьев. И еще одно». Высшая Валькирия с грустью вздохнула. «Я никому об этом не говорила. Твой поток очень подходит к его потоку. Идеально подходит. Я знаю, о чем говорю». Она поглотила ракетный залп, обрушившийся на высотку, и коротким движением ушла в сторону, пропуская мимо себя мчащегося на огромной скорости воина сияющих, извергающего потоки антивещества. Эскадрилья самолетов темных, выходящих из боевого захода на витиеватое гражданское здание, превратилась в фонтан осколков, и воин умчался дальше, вливаясь в карусель воздушного боя. «Вряд ли кто-то знает поток Торбранда лучше меня», – продолжила Сектруда, пряча вздох. «Тогда, в день прохождения тестов, я не должна была тебя брать. Ты была слишком взрослая, и всякий понимал, что полноценной Валькирии из тебя не выйдет. Наставники были против, но я настояла, утверждая, что энергоемкость гармоничной в любом случае многократно выше того, что доступно нам на текущий момент, и применение тебе найдется. На самом деле я знала, что когда-нибудь этот день настанет. Все, в чем ты действительно недосягаема, это летать и держать потенциал. Для настоящей Валькирии этого слишком мало. Но для Валькирии, находящейся в энергосвязке с могучим воином, большего и не нужно. Так что лети и встреться лицом к лицу со своей судьбой. Я искренне желаю тебе удачи, Адельхейд, во всем. А теперь шевелись, ты мне мешаешь работать». Алина испуганно сорвалась с места, набирая ускорение, и умчалась по полученным координатам. Несколько мгновений знаменитая высшая Валькирия смотрела ей вслед, после чего почти беззвучно прошептала. «Бесконечной тебе емкости, голубоглазая кроха». Восхитительно прекрасная дарийская красавица украдкой смахнула слезинку и печально вздохнула. Хорошо быть гармоничной. В ее сияющую броню врезался поток снарядов автоматической пушки, и Сектруда взмахнула переливающимися силовым полем крыльями, трансформируя полученную кинетическую энергию в биоэнергетический импульс боевого кристалла. В ее руке ярко вспыхнул тахионный клинок, и бесстрашная воительница в сверхзвуковом ускорении ринулась навстречу атмосферному штурмовику темных. Пропитанный терпким запахом гари, дымный воздух бесшумно обтекал сияющий силуэт мчащейся валькирии, не успевая издавать звука. Крохотные частички пепла бесследно растворялись в энергозащите лица, и тянущиеся с поверхности длинные шлейфы дыма разрывало в грязные клочья схлопывающимися за спиной воительницы потоками рассеченных воздушных масс. Алина шла на максимальной скорости, с филигранной точностью огибая попадающиеся на пути стаи охваченных паникой животных и эскадрильи истребителей цивилизации Роуса-Ал, пытающиеся прикрыть потоки спешащих в зоны эвакуации мирных жителей. Здесь, вдали от плоскогорья медицинского центра, самолетов противника почти не наблюдалось. Зато оттуда, куда они торопились изо всех сил, непрерывным потоком шел боевой радиообмен, вперемешку с остаточными колебаниями сокрушительных выбросов энергии. Разглядывать причудливые витиеватые леса и не менее причудливые хрупкие города, проносящиеся внизу, времени не было, и Алина сосредоточилась на полете и обнаружении противника. На поверхности Земли, скрытой под почти 10-метровым слоем ядовитого газа, темных не оказалось. Вряд ли они располагали системами защиты от своего же газа. Боевые действия против Роуса-Альцев в сложившейся ситуации были им просто ни к чему. Ее догадка подтвердилась, едва она приблизилась к месту сражения на дистанцию уверенного визуального контакта. Первое, что бросалось в глаза, был заваленный на бок исполинский куб орбитальной буровой установки, возвышавшийся над поверхностью на 4000 метров. Изрядно покореженный, он лежал на 2-километровой воронке, провалившись в нее одним из нижних углов. Похоже, темные совершали аварийную посадку прямо на разрытую ими же ресурсную шахту. Из множества ребристых отверстий, усеивающих измятые стены куба, били тысячи грязно-рыжих струй, под сильнейшим давлением выбрасывая в атмосферу высокоактивное вещество. В небесах над помятым буром еще шло воздушное сражение, но господство в воздухе уже целиком принадлежало воинам сияющих. Светящиеся звездным огнем фигуры могучих бойцов в стремительных ускорениях настигали самолеты темных, сжигая на лету выпускаемые врагами ракеты. И мощным тараном, либо коротким импульсом боевых кристаллов превращали машины противников в груды обломков, фонтанирующих раскаленными брызгами или искореженными ошметками металла. Уцелевшие вражеские самолеты спешно выходили из боя и скрывались в недрах буровой установки, преследуемые ударами с воздуха. Засевшие внутри огромного куба темные вели ответ на огонь, огрызаясь тысячами залпов, и казалось, будто нескончаемый поток зарядов брызжет из каждой щели поврежденного механизма противника. Земля вокруг буровой установки была перепахана на пару метров в глубину и представляла собой полуторакилометровый пояс из сплошных воронок, остовов разбитой техники и россыпей обожженных обломков. За пределами этого пояса смерти располагались позиции сияющих, и вереница из зависших в воздухе десантных кораблей и перехватчиков окружала плещущий огнем куб смертоносным кольцом. Низвергающиеся снаряды темных били в сияющие корабли, но на таком расстоянии защита выдерживала удары без последствий, и светящиеся лучистой энергией сферы наносили редкие ответные удары. Алина взяла курс на командный десантный корабль и расправила сложенные энергокрылья. Это ее первый боевой опыт, и стоило быть начеку даже тогда, когда обстановка кажется неопасной. Особенно сейчас, когда ей предстоит такое. Только бы суметь. Она выполнила предпосадочный облет, сложила крылья и ловко влетела в распахнутый прыжковый люк. Внутри командного корабля оказалось многолюдно. В десантном отсеке несколько раненых воинов лежали внутри свечений посадочных мест в режиме саморегуляции. Все боевые посты были заняты бойцами. Еще полкруга воинов стояли в центральном отсеке. Судя по перевитым могучими мышцами 5-метровым фигурам, это были родичи Торбранда из его штурмового отряда. Но самого знаменитого гармоничного бойца среди них не было. Зато имелся какой-то примерского вида мелкий гуманоид, ростом едва достигший 1,90 м. Весь черный, что глазами, что волосом, что кожей. И даже громоздким снаряжением, изобилующим металлическими мускульными усилителями. Судя по тому, что данная боевая амуниция сковывала темного, подобно неподъемным кандалам, воины сияющих попросту отобрали у него источник питания, без которого снаряжение темного из могучих усилителей превратилось в могучие утяжелители. Обросший пышным курчавым черным волосом пленник, онемев от страха, исполненными ужаса угольками глаз, таращился на командора сияющих, усевшегося напротив него прямо на основании кристалла боевого поста оператора правой орудийной полусферы. Могучий даорийский боец вытянул окровавленную ногу и, удерживая ладонь над раной, стабилизировал свой энергопоток, останавливая кровь. «Во славу расы!» Алина коротким жестом воздела руку к звездам, проскальзывая мимо расступающихся сияющих гигантов к раненому командору. «Братик, позволь мне осмотреть рану». «Во славу, сестренка», – негромко ответил коммодор, с интересом окидывая ее взглядом. «В нашей группировке появилась валькирия из рода Свага?» Он улыбнулся. «Красивый оттенок глаз. Ты очень милая кроха. Благодарю за предложение помощи, но рана пустяковая. Я бы давно избавился от нее самостоятельно, но мы тут на пленника жути нагоняем, чтобы охотнее делился мыслями. Он уверен, что ведет себя весьма спокойно и не выдал нам ни слова из планов своих хозяев. Но чем ему страшнее, тем сильнее он думает, что сейчас мы, озверев от боли и злобы, набросимся на него и начнем жестоко пытать. И он, что есть мочи, приказывает себе не выдавать военную тайну, и тем самым думает о запретных секретах еще громче. Блюстителю остается лишь внимательно слушать. Боюсь, в допросе я помочь ничем не смогу». Алина остановилась рядом с командором, одновременно встраиваясь в его поток для осмотра раны и разглядывая пленника. «Рана действительно не критична, только кожа рассечена. А он что, находится в режиме боя насмерть?» «Нет», – тихо хохотнул командор. «Он просто черный, обитатель шести энергонного пространства. Там все такие. В естественных условиях почти все они являются дикими приматами с примитивным разумом. Но еще во время первой великой асы высокомерные темные передали своим здешним собратьям технологию коррекции недоразвитых видов. С тех пор восьми энергонные рептилии обожают делать из примитивных обезьян таких вот гуманоидов. Там, в шести энергонном пространстве, их, таких вот губасто-носастых головешек, целые миры в огромном количестве. Теперь они основная боевая сила темных». «Они далеко продвинулись в своем развитии, раз смогли изготовить такой бур». Алина указала в сторону односторонне прозрачного борта десантного корабля, сквозь который был виден исполинский куб, изрыгающий потоки газа и огрызающийся ураганами снарядов и лазерных лучей. «Это не их технология», – мрачно скривился командор. «Они воюют на реактивной тяге, где уж им создать орбитальную буровую платформу, совмещенную с заводом химического синтеза. Это оборудование они получили от кого-то поумнее, от тех, кто их сюда и прислал. Агнар». Воин, занимающий свечение блюстителя, негромко окликнул командора. «Темный боится валькирию. Очень яркий эмоциональный поток. Похоже, он из тех черных, о которых на эту тему имеются мистические суеверия. Сестренка, поможешь нам вытащить из него информацию об оборонительных позициях внутри куба?» «Помогу, если смогу, но у меня нет подготовки в этой области», – предупредила Алина. «Подготовка не нужна». Голос блюстителя зазвучал из кристалла связи. «Подойди к нему ближе, расправь крылья пореще, скорчи злобную рожу, укажи рукой в его нижнюю часть туловища и маниакальным голосом потребуй. Отдай его мне. Ну или что-то такое. Постарайся выглядеть позлее, словно ты неистово жаждешь его крови». «Хорошо», – кивнула Алина. Она сделала пару шагов к черному гуманоиду и остановилась, задумчиво разглядывая чужого. Черный коротышка заметно съежился, и чахлая энергетика его крохотного личного потока ощутимо замутилась эманациями страха. Внезапно Алина выбросила руку, указывая пальцем ему в живот, и стремительным взмахом расправила энергокрылья. Стоящие вокруг воины проявили великолепную реакцию прыжками и перекатами, бросаясь в рассыпную от захлестнувших отсек пульсирующих силовых полей. Черный коротышка вздрогнул всем телом, не подпрыгивая лишь из-за тяжести сковавшего его стального скелета. Эманации страха сменились вибрациями ужаса. «Отдай его мне!» – угрожающе взвыла Алина, делая безумное лицо. «Сейчас же!» «Я требую!» «Теперь отходи вглубь корабля». Тихий шепот блюстителя донесся из ее кристалла связи. «Садись подальше и зажигай тахионный клинок, чтобы он видел. И сиди, жди. Только покровожаднее». На всякий случай Алина зажгла клинок сразу и медленно попятилась назад, не сводя вытаращенных глаз с курчавого черного коротышки. «Сестренка, сложи крылья чуть-чуть». Кристалл связи зашептал голосом кого-то из воинов. «Что ж ты не сказала, что ты выше? Мы бы разбегались дальше». Алина запоздала, сообразив, что крылья высшей валькирии в ограниченном пространстве центрального отсека занимают много места, сложила силовые поля и уселась на пол в десятки метров от темного. Дарийские гиганты немедленно повлезали кто откуда и окружили ее, рассаживаясь рядом с каменными лицами. Командор Агнар направился к пленному. Подойдя к черному коротышке вплотную, он что-то тихо сказал ему, указывая на Алину. И двинулся к ней, не обращая внимания на бьющегося в истерике животного ужаса темного. «Что с ним произошло?» Алина пыталась не отводить кровожадного взгляда от пленного. «Я вам помогла или нет?» «Еще как!» – довольно прошептал голос блюстителя. Агнар сказал ему, что ты потребовала половые органы пленника себе на обед в сыром виде, и мы не посмели отказать. Теперь готовим ритуал. Скоро ты набросишься на него и начнешь расчленять». «Половые органы?» – удивилась Алина. «Но он же от этого не умрет. Это точно его напугает?» «Уже напугало». Командор прислушался к отчаянной скороговорке черного коротышки. «Темные помешаны на половых органах и похоти. Он передумал быть стойким и непоколебимым. И отсюда слышу его мысли. Вот зараза. Этот куб не буровая. Это замаскированный генератор точки выхода из гиперпространства». Могучий воин вскочил. «Всем по местам. Приготовиться к атаке. Блюститель, вытаскивай из него все, что только есть в его черной голове, относительно внутренней обороны куба. Я свяжусь с командиром Харальдом». Агнар встроился в корабельный энергоконтур и ушел на связь с командованием. «Харальд, мы взяли языка. Он только что дал показания. Этот куб – ловушка. Это не буровая. Это эмиттер гиперпространственного сигнала. Пока темные отвлекают наше внимание, к ним на помощь должны выдвинуться ближайшие флоты. Они будут прокладывать курс на этот эмиттер и выйдут из гипера в непосредственной близости от земного шара. Сигнал уже подается. Чем дольше эмиттер будет работать, тем больше подразделений противника наведется на эти координаты. Они специально выбрали систему с разумной цивилизацией, потому что знают, что в этом случае мы не станем уничтожать систему целиком». «Я сообщу в штаб флота», – нахмурился Харальд. «Мы выдавили темных на дальнюю орбиту. Я пришлю к тебе всех, кого смогу». «Где Торбранд?» «В режиме саморегуляции», – ответил командор. «Мы предприняли уже 3 атаки, но каждый раз приходилось отступать. Огонь слишком плотный, толщина стен куба более 500 метров, полно боевых роботов, сами темные прячутся глубоко внутри. Нас слишком мало, защита не удерживает, много раненых. Запрашиваю разрешение на орбитальный удар». «Я получаю данные от пленника», – вклинился в разговор блюститель. «Орбитальный удар наносить опасно. У эмиттера предусмотрен механизм самоликвидации. Если темные успеют вызвать цепную реакцию, она сожжет атмосферу этой земли. Куб управляется дистанционно. Где-то в системе есть корабль управления, находящийся в режиме невидимости. Он следит за развитием боя. Этот пленный недостаточно важен по своему положению и не знает всего. Он осведомлен лишь о том, что персонал и солдаты, обороняющие куб, лишены возможности управлять его приоритетными функциями. Но внутри куба имеется отсек с тяжелыми изотопами. Если их уничтожить, то нечему будет вступать в реакцию с уже выпущенным ядовитым газом, и поджога атмосферы не произойдет». «Каковы шансы пробиться к отсеку прежде, чем корабль-шпион поймет, что нам все известно?» «Никаких». Внутри корабля зазвучал новый голос, знакомый Алине по кратким обрывкам радиоэфира еще с детства. «Если начнем поиски шпиона или массированную атаку всеми силами и средствами, наблюдатели темных быстро определят, что их планы раскрыты. Необходимо действовать небольшой штурмовой группой. Ее не примут всерьез сразу. Это даст нам шанс». Алина обернулась, выглядывая из-за спин находящихся вокруг воинов. У кромки прыжкового люка стоял Торбранд. Его броня давно зарастила пробоины, вернув исходную прочность. Но на ее белой поверхности еще виднелись медленно растворяющиеся кровавые разводы. Судя по их количеству, защита могучего бойца была пробита неоднократно и во многих местах. «Мы уже 3 пытались прорваться внутрь», – возразил командор Агнар. «И всякий раз приходилось вытаскивать тебя на руках. Глубже 200 так и не продвинулись». «Значит, сходим в 4-й», – ответил 5-метровый гигант. «И продвинемся глубже. Пошли, время идет. Будем медлить, система наберется столько темных, что орбитальный удар уже ничего не изменит». Его взгляд скользнул по бойцам и задержался на Алине. «Сколько здесь валькирий?» «Я...» Она запнулась от неожиданности. «Одна, но я...» «За нами не лезь», – оборвал ее Торбранд. «Толка от тебя не будет». Он отвернулся к командору. «Нужно провести отвлекающую атаку. Возьми ее с собой, пусть летит на видном месте. Черные считают валькирии какими-то там жуткими кровожадными колдуньями-каннибалами. Она отвлечет их внимание. Только прикрывайте ее как следует. И убирайте, как только я войду внутрь. Со мной идет мой круг. Больше никого не берем. И так слишком заметное количество. Начинаем через 20. Все». Он шагнул в прыжковый люк и покинул десантный корабль. Следом за ним десантировались 1,5 5-метровых бойцов. И Алина услышала тяжелый голос командира Харальда, обращающегося к командору Агнару. «Если они не пробьются, вытащи кого сможешь. И отводи всех на орбиту. Будем уходить из системы. Только что пришла криптограмма из штаба флота. Мы не успеваем перебросить сюда крупные силы в кратчайшие сроки. Правительство Роусаал просит нас выполнить требования темных. Они все понимают, но не могут пойти на уничтожение противника любой ценой. Роуса – единственная их земля. Бежать им некуда. Возможностей для массовой эвакуации у них тоже нет. Если мы не деактивируем гиперпространственный эмиттер прямо сейчас, им останется лишь надеяться на милость темных. Темные выпотрошат здесь все ресурсы, оберут местных до нитки, а после уничтожат, чтобы не плодить жаждущих мести», — возразил командор. «Это общеизвестно. У роусаальцев нет выбора. Либо оставаться без атмосферы на быстро умирающей земле, либо надеяться откупиться от темных. Мы не касты жизнерекущих. Мы ударная группа. Мы можем сколь угодно гасить ядерные реакции вражеских бомб, но у нас нет оборудования для противодействия одновременному поджогу всей атмосферы земного шара». Харальд отключился. Командор вышел на связь с кораблями своего отряда и раздал приказы, подготавливая отвлекающую атаку. Снаружи круг бойцов Торбранда уже грузился в один из кораблей, и Алина, ругая себя за нерешительность, поспешила к командору. «Агнар, мне срочно нужно огневое прикрытие». Она влезла в эфир и перебила его на полуслове, срывая уточнение боевой задачи. Судя по вспыхнувшим отпечаткам эмоций, многие в этот миг подумали, что она находится в бою, под ударом противника. Сейчас они поймут, что ей ничего не угрожает, и она рискует прослыть негодный к уделу Валькирии. «Иначе наши воины погибнут». «Мы прикроем тебя, сестренка, не волнуйся». Командор простил ей непростительное. «Подожди». «Нет, это срочно, немедленно». Она отчаянно зажестикулировала, подавая ему знак перейти на отдельную частоту и одновременно указывая на десантный корабль Торбанда, закрывающий люки. Умудренный многолетним опытом воин не стал задавать вопросов и молча выполнил ее просьбу. «На связи». Его голос прозвучал на отдельной частоте. «Все надо сделать по-другому», – выпалила она. «Мне требуется прикрытие, все, что есть. Мне нужно быть в пределах досягаемости от Торбранда, иначе все они погибнут в этом штурме. Но он отказался от Валькирии и не станет меня слушать. Я должна лететь за ним, но я не могу без прикрытия. Это мой первый бой. Агнар, помоги мне скорее. Они сейчас пойдут на штурм». Десантный корабль снизился до высоты в полметра и завис в ожидании сигнала к атаке. Торбранд стоял у борта, прикрепившись к виброкерамической поверхности гравитационным полем, и смотрел на возвышающуюся впереди помятую громаду куба сквозь корабельный борт, выведенный в режим односторонней прозрачности. Сейчас штурмовой отряд начнет отвлекающую атаку, и сияющий шар десантного корабля рванется на сближение с кубом прямо через поле боя, на бреющем полете. Пилоту придется отчаянно маневрировать, выходя из-под огня и одновременно огибая разбитую боевую технику, но он справится с этой задачей. В круге Торбранда служили лучшие бойцы рода Форнер, выучка и мастерство которых могли уступить лишь возможностям боевых асов, но на данный момент в касте воинов нет асов. Величайшие легендарные бойцы пали в боях первой битвы новой великой асы, своим последним подвигом перечеркнув планы темных. Враги не получили ни пяди эпицентра пространства высоких энергий, и с тех самых пор сражения ведутся на порубежных территориях. Каста воинов понесла огромные потери, но каждый из оставшихся в живых был достоин своих славных предков и сделал для победы даже больше, нежели был в силах. Торбранд мрачно вздохнул. «Сделать больше, чем возможно. Как раз сейчас это максимально необходимо. Если не взять этот куб, то целая цивилизация обречена. Алчные темные не оставят от почти безобидных летающих малышей ничего, кроме разграбленных руин, схлопывающихся пустот, образовавшихся внутри земной коры после варварского извлечения ресурсов и гор трупов. Вряд ли темные пожелают сохранить малышам жизнь после того, как живые существа, оказавшиеся рабами в собственном мире, станут им более неинтересны. Такое не в правилах темных, но даже если роусальцам и повезет, то изможденные рабы недолго просуществуют на умирающей земле, опустошенный и превращенный в одну большую свалку отходов. Но помимо крылатых малышей и их земли, темные получат плацдарм внутри высокоэнергетического пространства пограничной. Отсюда их флоты будут прыгать в системы сияющих гораздо быстрее и чаще. Конечно, командование попытается выбить отсюда противника как можно скорее, и наверняка это увенчается успехом. Но малыши в любом случае обречены, а сияющих ждут новые потери в ходе контрнаступления. И это будут серьезные потери. Потому что теперь в решающих сражениях участвуют ратники ополчения, собранного гражданскими кастами. Каждый из них знаком с военным делом, но кровавый и жестокий удел воина тяжело дается тем, кто всю жизнь посвятил созиданию. Многие из них гибнут в битвах, остальных сражения еще долго преследуют по ночам. Этот уродливый куб необходимо взять, но сил для штурма не хватает. Он трижды врывался в искореженное стальное чрево, но так и не смог прорвать оборону темных. 250 бойцов, даже самых искусных, слишком мало для атаки на почти 200 тысяч вражеских стволов. Внутри куба все кишит боевыми роботами, автономными и управляемыми дронами, ловушками, фугасами и непосредственно солдатами темных. Противник готовил эту операцию заранее и все рассчитал. Едва начинался штурм, как все переходы, коридоры и шахты наглухо блокировались сотнями мощных переборок, меж которыми создавался подпор давлением, либо проводилась закачка взрывчатого или ядовитого газа. Приходилось буквально продираться через сплошное стальное месиво, исторгающее в тебя тысячи пуль, снарядов, ракет и потоков лазерных, плазменных и жестких излучений. Глубина непрерывной обороны превышала отметку в 900 метров, и прорвать ее столь малыми силами не удавалось. Поначалу все были уверены, что в случае чего можно будет подогнать кубу перехватчик и прожечь антивеществом дыру насквозь. Но все опасались ураганного выброса ядовитого газа. А теперь оказалось, что несчастным крылатым малышам очень повезло, что такого решения не было принято сразу же. Что ж, посмотрим, насколько хорошо он постиг свой удел за эти лета. Сейчас ему предстоит сделать больше, чем возможно. У легендарных боевых асов получилось и такое. Он далеко не ас, но не опозорит добрую память могучих наставников. Он пробьет своему кругу путь внутрь машинерии темных. Хоть это и станет его последней атакой. Отец будет им гордиться, род торжественно занесет его имя в скрижаль доблести, мать украдкой поплачет целое лето, как плакала после гибели трех старших сыновей. Главное провести круг через оборону темных. Пятого штурма не будет, поэтому необходимо действовать безошибочно. Первые 100 метров защита будет держать. Дальше надо будет двигаться в режиме бой насмерть. Еще через 100 метров, когда плотность огня вновь станет непреодолимой, нужно перейти на внешнее управление. В его распоряжении будет полчаса. Этого хватит, чтобы пройти оставшиеся 700 метров. Главное внимательно следить за повреждениями, чтобы не потерять подвижность. Торбранд похвалил себя за то, что своевременно отказался от круга валькирий. Рано или поздно такой бой все равно случился бы. Сегодня из валькирии не выжил бы никто. Он и без того едва не погубил половину круга полтора лета назад. Каста целителей сотворила чудо, не иначе, установив его воительницам здоровье. Больше рисковать столь преданными и прекрасными женами он не хотел. Валькирия должна терять способность быть валькирией потому, что создала семейный союз и родила детей, а не потому, что погибла в бою. А его воительницы по 5-6 раз просили своих суженых отложить заключение семейного союза на одно лето. Сейчас все они замужем, половина уже оставила удел валькирий и нянчит будущих могучих воинов. Остальные еще сражаются, храня в бою своего супруга. Только Сектруда до сих пор откладывает помолвку, упрямо не вылезая из сражений. Торбранд вздохнул. Это его вина. Надо было добиться перевода ее в другую эскадру еще 5 лет назад, когда она стала под разными предлогами слишком часто встраиваться в его поток, несмотря на огромную разницу в потенциалах. Накипели тяжелые сражения, и разбрасываться уникальными высшими валькириями он не решился. Ладно, скоро у нее все наладится, как только перестанет упрямиться. То есть после этого штурма. Он невольно улыбнулся. Нет худа без добра. Торбранд, вы начинаете ускорение с задержкой в одну часть. Корабельный энергоконтур зажег в системе связи образ командора. Стальному отряду слушать мою команду. Первая группа в атаку. Второй группе начать фланговый маневр. Перехватчикам прикрывать третью группу. Третьей группе держаться за кораблем Торбранда. Четвертой группе ждать команды. Боевые машины сорвались с места, мгновенно набирая ускорение. И вокруг куба вновь закипело сражение. Похоже, командор в кратчайшие сроки разработал целую операцию. Фронтальная атака сочеталась с обходным маневром, и что-то еще осталось припасено на потом. Слишком сложно для того, чтобы скрыть сближение всего лишь одного десантного корабля. Не было бы лишних потерь. Часть времени, отпущенная на ожидание, истекла, и пилот бросил десантный корабль в стремительный рывок. Общий энергопоток показал, что за ним следует почти два круга кораблей, и Торбранд недовольно нахмурился. Это называется незаметное сближение? Он подал импульс на кристалл связи, собираясь вызвать Агнара, но тот опередил его на мгновение. «Торбранд, планы изменились», — сообщил командор, не отрываясь от руководства боем. «Командование только что прислало два круга валькирий. Они будут держать тебя, пока ты действуешь внутри. Мы разместили их по десантным кораблям третьей группы, чтобы темные не засекли и не сосредоточили на них огонь. Внутри кораблей они не смогут одновременно держать круг и при этом встроиться в мой поток», — возразил Торбранд. «Корабельные энергоконтуры будут препятствовать этому, там же экипажи». «Знаю», — не оборачиваясь, кивнул Агнар. «Поэтому одна из них будет в воздухе. Самая мелкая, ты ее видел. Общая площадь ее силуэта представляет собой минимальную мишень. Будешь сбрасывать потенциал на нее, она распределит его по остальным. Она не выдержит нагрузки, как она собирается пропускать через себя поток, рассчитанный на два круга». Петляющий под плотным огнем десантный корабль достиг куба, пилот распахнул люки, и могучие воины покинули сияющий шар. Ответ командора Торбранд услышал, уже находясь на земле, на дне дымящейся воронки. «Не знаю, я не валькирия», — заявил тот. «Начинай штурм. И дай ей время встроиться в твой поток. Командование требует от меня доклада». Командор Агнар ушел с индивидуальной линии и переключился на общую частоту. «Четвертой группе начать постановку дистанционной защиты. Держать третью группу. Всю энергию на щиты. Перехватчикам начать подавление огневых точек противника. Имитировать недостаточную мощность выстрелов. На изрыгающие потоки заряда в куб начали пикировать сияющие огоньки перехватчиков, осыпая оплавленную и искореженную поверхность ударами. Но скудные потоки антивещества выгрызали в стальной толще дыры не глубже десятка метров. И вскоре противник посчитал эту угрозу несерьезной и переключился на десантные корабли, утюжащие противоположные фланги гигантского куба. Там пробоины были гораздо мощнее, но из мыслей пленного следовало, что хранилище изотопа настолько далеко от той стороны куба, что укрепившийся внутри него противник не должен опасаться подрыва. Стало ясно, что очень скоро кто-нибудь из темных, что сидят сейчас посреди космоса в невидимом корабле-шпионе, сопоставит 2 плюс 2 и поймет, что перехватчики сияющих, разрывающие в клочья боевые корабли чужих в космических поединках, никак не могут быть столь слабыми в атмосферном сражении. И приказ о запуске цепной реакции будет отдан. Значит, счет идет на мгновение. «Обеспечьте вход», – приказал Торбран своим бойцам, вскакивая на ноги. «Где Валькирия?» Он обернулся, окидывая взглядом зависшие позади десантные корабли, одновременно подавая энергопоток на кристалл щита. Очередь автоматической пушки уткнулась в спину, с тихим чавканьем растворяясь в силовом поле брони. И он сместился в сторону, уходя с линии огня короткими 10-метровыми прыжками. Из ближайшего десантного корабля, зависшего в 20 метрах над землей, выпрыгнула маленькая точенная фигурка в женской броне. Эта часть зависла между сияющим шаром и поверхностью, расправляя переливающиеся силовыми полями крылья высшей валькирии. Она неуклюже встроилась в его поток, испуская отпечаток крайней степени волнения, и тут же выпала из него, утрачивая связь. Удивляться столь некомпетентным действием, несовместимым с понятием «высшая валькирия», времени не было. Равно как и не было времени удивляться ее до смешного маленькому росту. Торбрант обернулся, отыскивая взглядом своих бойцов. Его круг вел бой, прорываясь через внешнюю обшивку внутрь куба. Противник огрызался огнем изнутри, на время отвлекшись от Торбранда. Но две огневые точки, бьющие высоко сверху, уже засекли валькирию, и потоки их зарядов таяли в дистанционных защитных полях десантных кораблей. Если сейчас эта неуклюжая малявка не подключит его к кругу щита, черные коротышки начнут вопить в своем эфире о появлении жуткой крылатой белой колдуньи, и сюда полетят ядерные заряды малой мощности. Если темные не потратили их все на круг Торбранда во время крайнего штурма. В этот миг незадачливая валькирия вновь встроилась в его поток, и он неожиданно ощутил подключение к довольно неплохой емкости. Раза в два больше, чем емкость круга Сектруды. Машинально почитал он, резким прыжковым ускорением сближаясь со своими бойцами. Этого должно хватить. «Торбранд, наши прежние бреши темные залили металлом», – встретил его докладом один из воинов. «Мы пробили новую, даю подсветку цели. На 20 метров вглубь проход зачищен, дальше искусственная область сильного жесткого излучения. Потом переборка, сразу за ней темные срочно накапливают отряд боевых роботов. Валькирии выставили круг щита, я пойду впереди, пока хватает емкости». Торбранд вошел в пробитую в кубе брешь и воспроизвел в сознании внутренний план куба, извлеченный из захлестнутого паникой разума черного коротышки. Вряд ли они удержат потенциал долго. Весь поток пойдет через одну валькирию. Намного ее не хватит. Я пройду столько, сколько смогу. Дальше работайте вы. Отсюда до отсека с изотопом по прямому вектору 1500 метров. Работаем. Он послал кругу валькирий пробный импульс. Создаваемая ими емкость была стабильна. Торбранд коротким разбегом оторвался от своих бойцов, занявших позиции среди вывороченных оплавленных внутренностей куба, и оказался посредине широкого прохода. По меркам темных, это должно быть очень крупный коридор, один из центральных, раз 5-метровый боец сияющих помещался в нем не пригибаясь. А центральные проходы всегда защищены лучше, поэтому наиболее эффективным маневром будет движение напрямик, насколько хватит емкости круга валькирий. Торбранд подал энергию на кристаллы антиоболочки, крайний раз задействовавшиеся 1.5 лета назад, и силовое поле его брони окутало черным лучистым облаком антивещества. 5-метровое черное пятно ринулось вперед, мгновенно набирая огромную скорость, пронзила область жесткого излучения и врезалась в массивную переборку. Грянул взрыв, брызнул фонтан из капель испаряющегося металла, и грохот беспрерывно аннигилирующей материи слился в один сплошной бесконечный гул, гудящий где-то снаружи энергозащиты. 2 метра стальной толщи и 2 десятка боевых роботов, заблокировавших собой дальнейший путь и ведущих беглый огонь, Торбранд прошел насквозь мгновенно, и поток входящей энергии взлетел до смертельно опасного уровня. Воин переправил ее на синтез антиоболочки, защиту и кристалл полета, увеличивая скорость движения настолько, что равновесие защитных полей и облегающего их антивещества стало угрожающе хрупким. Вместо коридорного пространства ему навстречу устремились стальные переборки, исполинские балки, ребра жесткости в 3 обхвата шириной и масса всевозможного механика и электронного оборудования. Возможность зрительного наблюдения пропала, утопая в обломках кипящего огня и испаряющейся материи. И Торбранд перешел на восприятие окружающих энергопотоков. Отсек с изотопом он почувствовал сразу. Тяжелого вещества внутри куба оказалось раз в 10 больше предполагаемого количества. Похоже, темные изначально планировали этот эмиттер в качестве одноразового инструмента. Необходимо спешить. Прямо сейчас засевшие внутри куба темные получают информацию от своих роботов и уцелевших соплеменников о жутком и непонятном облаке антиматерии, прожигающем стальное чрево эмиттера словно бумагу. Через несколько мгновений они начнут докладывать об этом наблюдателям, затаившимся в космосе. Спустя еще несколько мгновений те поймут, что происходит, и подадут кубу сигнал на поджог атмосферы и самоликвидацию. Счет идет на бесконечные крохи времени. Вести огонь по попадающимся на пути врагам и препятствиям не было смысла, это только замедляло движение. И Торбранд сосредоточился на удержании максимальной скорости и сбросе излишков энергии кругу валькирий. Избыточный потенциал шел сплошным потоком, с каждым метром прожженной вражеской стали и плоти увеличивая силу. Но валькирии поглощали его на удивление стабильно. Похоже, командование действительно ухитрилось в последний момент собрать два круга очень емких валькирий. Видимо, собрали всех, кого только смогли, включая выпускниц учебного центра. Вроде того мелкого недоразумения, что сейчас удерживает энергоканал между ним и остальными валькириями. И как раз за нее он опасался больше всего. Емкость двух потоков была велика, он ощущал это отчетливо. Но вот соединительный энергопоток между емкостью и воином быстро приближался к максимуму своей пропускной способности. Если мелкая выдержит, то еще повоюем. Если нет, то запредельная перегрузка пропускного энергоканала за несколько бесконечно коротких мгновений выжжет ей мозг и испарит кровь, после чего сбрасывать потенциал станет некуда и настанет его очередь. Мелкую жаль. Она очень старается, это чувствуется даже здесь. Но может даже к лучшему, что она стала передаточным каналом между ним и кругом щита. Так погибнут только они вдвоем, зато два круга валькирии уцелеют. Это справедливый размен, при условии успешного выполнения боевой задачи. Очередная стальная переборка двухметровой толщины испарилась, растворяясь в ослепительной вспышке, и Торбранд оказался в громадном ангаре, забитом самолетами темных со следами пробоин и повреждений. Так вот где они собрали уцелевшие машины. Стало быть, он прошел почти километр внутренней обороны куба меньше, чем за четверть часа. Отсек с изотопом уже близко, но в энергопотоке куба четко прослушивается излучение передатчика дальней связи. Гарнизон бура докладывает космическим наблюдателям о прорыве обороны. Удерживающие куб черные кротышки знали о неизбежно приближающейся самоликвидации и предприняли отчаянную попытку спасти свои жизни. В пылающего черным лучистым облаком воина сияющих ударило все, что находилось в ангаре. Автоматические орудия, роботы, дроны, солдаты в экзоскелетах и пилоты, ожидающие приказов в неподвижных самолетах. Нагрузка на защиту лавинообразно зашкалила, угрожая растворить защитное поле в стремительно разбухающем облаке антивещества. И Торбранд, опережая смерть на краткий миг, единым мощным импульсом сбросил излишек потенциала кругу валькирий. Круг поглотил энергию без остатка, но слишком узкий связующий энергопоток отчаянно завибрировал, теряя стабильность. Он почувствовал, как температура крови, удерживающей канал крохи, мгновенно взлетает до 42 градусов. Ее личный энергопоток лихорадочно завибрировал, но мелкая продолжала держаться. Если она протянет еще совсем немного, дело будет сделано. До отсека с изотопом осталось менее полукилометра. Торбранд вбил в кристалл полета мощнейший импульс и черной кометой пронзил ангар. К шипению испаряющихся самолетов и закованных в экзоскелеты чернокожих солдат прибавился хруст рассыпающегося кристалла, не выдержавшего нагрузки. Но это было уже неважно. Окутанный облаком антиматерии пятиметровый гигант прожег 500 метров стальных конструкций и оказался посреди отсека с изотопом, быстро теряя инерцию движения. Торбранд привычным импульсом уравновесил гравитационный контур, меняя утерянную возможность полета на нулевую плавучесть, и завис посреди огромного отсека. Сразу вернулся звук, вгрызаясь в энергозащиту головы ревом сирен тревоги и истеричным лопотанием систем аварийного оповещения. Скорее всего, автоматика оповещала темных о том, что герметичность отсека с изотопом нарушена, и драгоценное вещество находится под угрозой аннигиляции. Могучий воин недобро усмехнулся. Автоматика не обманула своих хозяев. «Валькириям приготовиться к полному сбросу потенциала», – привычно предупредил он удерживающих круг щита воительниц, чтобы внезапная смена направления энергопотока на противоположное не привела к травмам. Торбранд подхватил все, что накопили валькирии, единым потоком влил в кристаллы антиоболочки огромную мощь и нанес финальный удар. Лавинообразно возросшее поле антивещества ринулось от него во все стороны, и все вокруг захлестнуло судорогами аннигилирующей материи, превращающейся в океан элементарных частиц. Грохот ужасающего взрыва глухо ввинтился в энергозащиту, и бесконечная яркая фотонная вспышка заставила ее затемнить человеку видимость до нуля. Беснующиеся потоки энергии яростно ударили в висящего посреди эпицентра взрыва бойца, отшвыривая его куда-то с бешеной скоростью. И Торбранд машинально усилил защиту, ожидая столкновения. Его тело пробило стальную перегородку и впечаталось в раскаленное месиво разможенных конструкций, сминая в гармошку торчащую балку. Он упал куда-то вниз и несколько мгновений лежал, дожидаясь, когда все успокоится. К его удивлению, валькирии все еще держали круг щита, поглощая излишки входящей энергии. И он до сих пор был жив. У них даже осталось немного свободной емкости. Значит, двойной круг не испытывал перегрузку, и никто не погиб. Это хорошо. Могучий воин выбрался из-под завала и оценил обстановку. Кристаллы антиоболочки, естественно, разрушились. Такой импульс они никогда не выдерживают. Кристалл полета тоже рассыпался. Остальное снаряжение было в порядке. Чего не скажешь об эмиттере темных. Похоже, куб разорвало взрывом так, что он расцвел подобно розе. Общий энергопоток не фиксировал поблизости живых противников или исправной боевой техники врага. Вокруг простирались сплошные завалы испекшихся воедино конструкций. Высоко вверху виднелись висящие в небесах клубы густого дыма. Наведенные аннигиляцией материи и возмущение энергетических полей начали успокаиваться, и Торбранд услышал вибрации кристалла связи. «Торбранд, Торбранд, я Агнар, прием!» «На связи. Отсек с изотопом уничтожен. Я здесь немного застрял, кристалл полета разрушен, так что придется, как всегда, выбираться напрямик. Наносите удар по эмиттеру». «Не почему наносить», – не скрывая удовлетворения, заявил командор. «Удар вышел знатный. Местные решили, что мы взорвали ядерную бомбу. Куб разворотило на куски. Генерация сигнала прекратилась. Мы приступаем к зачистке местности. Я пришлю за тобой корабль». «Не надо». Торбранд вслушался в окружающий энергопоток и взял направление на удерживающий энергоканал мелкую валькирию. «Я выйду сам. Нужно сбросить потенциал. Емкость круга почти заполнена. Корабль будет ждать тебя на выходе», – сообщил Агнар и отключился. Торбранд подал на боевой кристалл импульс и принялся методично выжигать себе обратную дорогу, снимая потенциал с круга валькирии как можно более сильными ударами. В итоге получился приличных размеров тоннель, ведущий через вывороченный наизнанку куб из центра наружу. К тому времени, когда он выбрался из раздолбанного эмиттера, емкость круга была опустошена, и крайнюю покореженную переборку Торбранд прожег энергией собственного потока. Десантных кораблей, на борту которых находились валькирии, на улице не оказалось, и он недовольно поморщился. Жаль, что они улетели. Ему было бы весьма любопытно разобраться, как они вообще смогли создать круг щита, находясь внутри энергоконтуров кораблей, слитых с экипажами, да еще будучи при этом на разных бортах. Конфликт разнонаправленных энергопотоков неизбежен, и очень бы хотелось увидеть новую технологию, позволяющую им обойти законы физики. Могли бы и дождаться, всего-то на пару частей разминулись. А мелкую-то почему с собой не взяли? Ей же в госпиталь необходимо срочно. Он торопливо зашагал к вяло опускающейся на землю валькирии, над которой совершали виражи перехватчики охранения. Неровно шевелящая энергокрыльями потускневшая кроха коснулась ногами поверхности, но не удержалась и упала на колени. Позади нее на срочную посадку зашел десантный корабль и несколько бойцов его круга, спеша на помощь теряющей сознание воительнице. Торбранд мощным прыжком преодолел 50-метровое расстояние и подхватил ее на руки. Валькирию била сильная дрожь. Посиневшие губы и помутневший взгляд свидетельствовали о тяжелой энергопотере. «Почему тебя не забрали?» – укоризненно произнес Торбранд, усаживая ее на одну руку и стряхивая другой крупные капли ледяной испарины с ее лба. «Кто?» – отчаянно стучала зубами кроха. «Третья группа», – хмуро ответил он. «Твои соратницы, что держали круг щита. Тебе же нужна срочная госпитализация». Воин вгляделся в ее зрачки. «У тебя повреждены глаза, радужная оболочка посинела». «Я третья группа», – продолжала стучать зубами валькирия. «Глаза у меня такие. Можно мне твой поток? Холодно очень». «Ты что, из рода Свага? Очень интересно. Как ты вообще стала валькирией?» Удивился Торбранд, осторожно встраивая в энергоконтур маленькой воительницы небольшой поток энергии. Она поглотила импульс мгновенно, и он понял, что все еще подключен к емкости. «Так, понятно. Ты гармоничная». Торбранд влез в ее контур, принудительно отключил крылья и влил в синеглазую кроху поток, которого обычно хватало для восстановления всему кругу Сектруда. «А я думал, ты часто болела в детстве». «Я никогда не болела», – замотала головой съежившаяся на его руке валькирия. Она перестала стучать зубами и стала меньше дрожать. Ее глаза посветлели до нежно-голубого оттенка, и волосы восстановили сияние. «Только с деревьев иногда падало». «Заметно», – оценил Торбранд. «И все головой да головой. Ты что, держала меня в одиночку?» «Да». Голубоглазая кроха прижалась к нему сильнее, пытаясь согреться. «Тебя больше никому не удержать, а я все равно не умею сливаться с кругом. Слишком разные потенциалы, а круга гармоничных еще не сделали. Я побуду в твоем потоке еще немного, хорошо? А то не хватает». «Побудь. Все равно, пока не восстановишься, далеко не уйдешь». Торбранд недовольно покачал головой, встречая взглядом выпрыгивающего из десантного корабля командора. «Твоя идея». «Времени не было тебя убеждать», – пожал плечами Агнар. «А у нее это первый бой. ты бы не согласился рисковать необстрелянной Валькирией, и из Куба не вернулся бы никто. А так, все закончилось ровно за половину части и без потерь. Как зовут-то тебя, недоразумение с крылышками?» Торбранд недовольно скривил уголки губ, бросая на нее хмурый взгляд. «Емкость у тебя отличная, а вот с такой пропускной способностью ты нас обоих едва на погребальный костер не отправила. Что, так сложно было подобрать правильную площадь крыльев?» «Я Адельхейд. Мне до выпуска 3 месяца еще». Виновато призналась Кроха. «Мне даже таких не положено. Это крылья высшей Валькирии. Просто сразу было ясно, что я и стану. Поэтому командование приказало готовиться с крыльями высшей. На тренировках их площади хватало, а тут... Я не знала, что все так получится. Было так горячо, что кровь в виски вымывала. Я уже не видела ничего и не слышала. Пропустила предупреждение о сбросе потенциала. Ты все забрал одним импульсом». «И ты осталась и без потенциала, и без собственного потока». Вздох Торбранда напомнил реакцию родителей на выходку на редкость бестолкового ребенка. «И потеряла концентрацию, силу, и чуть не потеряла жизнь. Почему ты сразу не стабилизировала свой энергоконтур?» «Я увидела, как взорвался куб, и обрадовалась». Голубоглазая Валькирия совсем поникла. «Подумала, что уже можно не стабилизироваться. А тут вдруг пришел огромный импульс. Я снова перегрелась и...» Она печально закончила. «И больше ничего не помню». «Знаешь, Агнар...» Глубокомысленно изрек Торбранд, глядя на командора нарочито серьезным взглядом. «А ведь это очень удобно, не иметь мозгов. Ничего не расплавится при перегреве, да и переохлаждения можно не бояться». «Брось, до первого боя она держалась совсем неплохо». Заступился за Валькирию Агнар. «Бросить?» Торбранд задумчиво взвесил ее в руках. «Ты тоже считаешь, что стоит зашвырнуть ее подальше с ускорением? Обычно это активизирует Валькириям работу головного мозга. Некоторым, насколько я помню, это точно помогало». «Не надо меня никуда бросать», – заторопилась Кроха. «Я все поняла. Я больше не буду терять концентрацию. Это просто так само получилось. В первый раз. Больше не повторится. В следующий раз я буду держать тебя правильно». «В следующий раз?» Торбранд скорчил объятую ужасом мину. «Это ты сейчас так пошутила? А для чего я еще нужна?» Неподдельно удивилась голубоглазая Валькирия. «Я же гармоничная. Меня крайних 5 лет готовили ради этого, чтобы держать гармоничного бойца». «Я подам рапорт командованию, чтобы к моменту выпуска из учебного центра тебе подыскали кого-нибудь из гармоничных», – пообещал Торбранд. Командор Агнар нахмурил брови и вперил в него укоризненный взгляд. «Ты хочешь подставить кого-то из своих боевых братьев?» Маленькая Валькирия опешила, переставая дрожать, и испуганно переводила взгляд с одного воина на другого, явно не собираясь слезать с руки Торбранда. «Я все буду делать правильно, честно, вот увидите!» – выпалила она на одном дыхании. Оба могучих бойца расхохотались, и Торбранд аккуратно поставил ее на ноги. «Лети, доучивайся все делать правильно, недоразумение с крылышками». Добродушно улыбнулся он. «Но сначала в госпиталь. Ты получила 2 серьезных повреждения. Требуется вмешательство специалистов из касты целителей». Неожиданно его лицо стало суровым. «По прибытии к командору своего круга, доложите о необходимости госпитализации. Вопросы?» «Нет вопросов». Недоразумение с крылышками вытянулось по стойке смирно, но не достало макушкой 5-метровым воинам даже до груди. «Умчалась отсюда. Резво». Торбранд потерял к ней интерес и развернулся к Агнару. «Мне необходима замена снаряжения. Половина оборудования вышла из строя». Шелест воздуха и отпечаток удаляющегося энергоконтура Валькирии сообщили ему о благополучном убытии крылатого недоразумения, и командор Агнар указал на десантный корабль. «Идем. Здесь мы почти закончили, так что отправляемся на флагман Харальда. Там ты перевооружишься, а я доложу ему о том, что у нас 3 отличные новости. Гиперпространственный эмиттер уничтожен, это раз». Торбранд направился к замершему на изрытой воронками поверхности серебристому шару. «Десант противника на Роусе ликвидирован, это 2. Что 3-е? Эмиттер-десант, это считается заодно». Невозмутимо поправил его Агнар. «У нас появилась гармоничная Валькирия, это 2. Харальду необходимо затребовать ее в нашу ударную группу, пока кто-нибудь нас не опередил». «Это 3?» «Это тоже 2». «3? Это то, что ваши с ней энергопотоки идеально подходят друг другу». «Какие потоки? Война идет!» – запротестовал Торбранд. «И она мне по пояс. Ты о чем вообще?» «О том, что сочетание идеальное. Даже я это заметил. Идеальное сочетание гармоничных – это величайшая редкость. Весь род будет за тебя счастлив». Агнар поднял руку в останавливающем жесте. «Не спорь со старшими по званию. Лучше окажи ей знак внимания. Она прекрасно знает о совпадении потоков и напугана твоим безразличием. Это не дело. Она была готова умереть за тебя. И сам подумай, у кого еще есть голубоглазая Валькирия, которую можно за плохое поведение запирать в нагрудном кармане?» Из госпиталя Алину выписали только через 2 суток. Ее лечением занимался ас из касты целителей. Он придирчиво изучал состояние ее головного мозга, добиваясь идеальной гармонизации генерируемых потоков. Результатами лечения он остался доволен, утром 3-го дня сообщив, что ее здоровье восстановлено полностью, а ее энергоемкость даже чуть-чуть увеличилась в результате проведенной терапии. Последнее обстоятельство ее очень порадовало, и Алина поспешила вернуться в учебный центр. Там ее в первое же мгновение окружили сестры по кругу, наперебой выясняя подробности прошедшего боя. «Ты удержал Торбранда в одиночку!» – восхищалась Астрид. «Вот это да! Вот это емкость! А с виду ты совсем не выглядишь такой сильный!» Ее глаза зажглись любопытством. «А что он сказал?» «Он меня прогнал!» – вздохнула Алина. «Велел отправляться в госпиталь, а потом доучиваться». «И все?» – заговорчески прищурилась подруга. «Он видел, что ваши потоки совпадают?» «Конечно, видел». Алина печально насупилась. «Я после боя была вообще никакая. Болталась у него на руке, словно полотенце. Он устроился в мой энергоконтур и сам отключил крылья. У меня сил не хватило. Тяжело было бы не заметить полное совпадение. Но он ничего не сказал. Я теперь жутко боюсь. А вдруг у него уже есть гармоничное, ну, знакомое? Кто-нибудь мог прилететь из другой галактики? Эпицентр пространства высоких энергий огромен». «Ничего подобного». Астрид движением руки отмела пораженческие мысли. «Просто идет война. Вы только что вышли из боя, сражение еще не было закончено. Войну в такой обстановке не до сравнивания потоков. И потом, нам нельзя становиться вестами до 21 лета. А тебе не хватает 3 месяцев. Куда ему торопиться? Бойцу на войне до этого еще нужно дожить. Астрид, не пугай меня еще сильнее, чем я напуганный без этого». Алина расширила глаза. «За эти 3 месяца я и так с ума сойду. А вдруг завтра у него будет такая же операция? Меня ведь никто не позовет. Он даже не обернулся в мою сторону, когда я улетала». Она вновь печально вздохнула, невольно вспоминая тоскливый взгляд Сектруда. «Вот кому не позавидуешь». «Я даже не знаю, что думать. Эскадра рода Форнер принимает участие во всех сражениях». «Конечно», – воскликнула Астрид. «Ведь они одни из первых 1500. Гордись, ты станешь частью древнейшего воинского рода. Везучая ты, Алина». «Да уж, везучая», – уныло закивала Алина. «Тут хотя бы в 40-ю ударную попасть. А ты говоришь, частью древнейшего воинского рода. Вдруг Торбранд действительно мною не заинтересовался. Я и ростом для него совсем мала. Он даже посмеялся надо мной». «Это хороший знак», – немедленно определила Астрид. «Если воин относится к тебе безразлично, он не станет над тобой пошучивать. Он просто пройдет мимо и не произнесет ни слова, не имеющего отношения к нашему служебному взаимодействию. И вообще, когда относятся безразлично, не делают таких подарков». «Каких подарков?» – грустно улыбнулась Алина. «Приказ посетить госпиталь после боя? Любой на его месте отправил бы меня на лечение. Воины всегда берегут валькирий». «Так тебе не сообщили!» – всплеснула руками Астрид. «Мы так и знали. Они не любят хвастать». Она обернулась к подругам. «Сестренки, скорее несите его сюда. Мы должны это увидеть». 2 подруги немедленно умчались вглубь казарменного помещения, направляясь к жилым кубрикам, и вскоре вернулись со стандартным контейнером для перевозки личного снаряжения. «Вот», – произнесла одна из них, вручая Алине контейнер. «Привезли вчера вечером из касты мастеров. Спецзаказ по индивидуальному профилю». Она указала на нанесенные на контейнер руны. «Получатель – Валькирия Адельхейд из рода Небесной Лазури, воинский учебный центр. Заказчик – ветеран Торбранд, 13-й штурмовой отряд 40-й ударной группы, дарийская группировка. Изготовитель – Ас Рорик Золотые Руки, град мастеров Тулген, земля Хагард, система Рады. Это сделано руками Аса за 2 дня». Значит, ради этого заказа мастер отложил все труды. «Это мне?» Опешившая Алина дважды перечитала руническую вязь. «Алина, открывай быстрее, не томи!» Засмеялась вторая соратница. «Мы на этот контейнер с вечера смотрим. Так можно с любопытства взорваться!» Алина коснулась ногтем отпирающего кристалла, и пузатый монолитный контейнер создал на своей поверхности шов и распахнул получившуюся крышку. Внутри контейнера обнаружилась женская броня с полным комплексом снаряжения высшей валькирии. Алина осторожно достала почти невесомые доспехи из мономолекулярного виброкомпозита. Одного быстрого взгляда было достаточно, чтобы понять, что изготовлены они точно по ее размерам. Значит, прежде чем задать работу мастеру, заказчик взял ее данные из информационной скрижали учебного центра. «Надевай!» Астрид сгорала от любопытства. «Тут что-то скрывается, я чувствую. Он не стал бы дарить тебе просто броню, нам ее и так выдают. Здесь есть сюрприз, иначе я не я». Пришлось раздеваться прямо на месте и облачаться в подаренные доспехи. Для ускорения процесса соратницы ринулись помогать ей снаряжаться. Сюрприз обнаружился почти сразу. «Кристалл полета усилен, Маневренность будет выше, если останется лишний потенциал, а у тебя он останется». Астрид медленно ходила вокруг Алины, внимательно изучая броню. «Вот оно! Кристалл крыльев изменен. Он встроен в защиту спины. Его конструкция сильно отличается от стандартной». «Так». Ее глаза вспыхнули маниакальным огнем. «Летим! Сестры, хватайте ее и за борт!» Соратницы распахнули ближайший люк во внешней стене, и круг валькирий покинул казарму, уходя в свободное падение с 200-метровой высоты. Точеные фигурки перешли в горизонтальный полет, стремительным ускорением набрали высоту и замерли перед Алиной, поблескивая переливающимися энергией крыльями. «Раскрывай!» – потребовала Астрид. «Не мучь нас!» Алина подала энергию на кристалл крыльев, зажигая силовые поля, и слитным движением расправила крылья. Кто-то изумленно вздохнул, и несколько мгновений соратницы не произносили ни звука. «Вот это да!» Астрид зачарованно смотрела на огромные, сияющие пульсирующие энергией лучистые крылья, мерно вздымающиеся за спиной Алины, подобно живым. «Какая прелесть! Он рассчитал тебе крылья под свой поток, как делали легендарные бойцы древности для своих валькирий-половинок. Адельхейд, ты первая гармоничная валькирия за 1,5 миллиарда лет. Поздравляю тебя, подруга. Похоже, ты уже замужем». 3 месяца, оставшиеся до выпуска, длились бесконечно долго. И, конечно же, за все это время Торбранд ни разу с ней не связался. Астрид оказалась права, заявив сразу, что так и будет. И Алине пришлось в очередной раз признаться самой себе, что валькирии лучше рождаться, нежели становиться. Чтобы понять уклад воинской касты, в ней нужно вырасти. Но она очень старалась не ударить лицом в грязь, и ни разу не побеспокоила Торбранда, не имея на то серьезных причин. Бои шли по всему пограничью, крупные сражения вспыхивали ежедневно, и штурмовой отряд Торбранда постоянно находился в распоряжении высокомерного Тора. В такой обстановке проявлять собственную несерьезность было бы в высшей степени легкомысленно, и она твердо решила не отвлекать его сеансами связи. Она позволила себе такое лишь однажды, когда поблагодарила за подарок. Разговор был коротким. Торбранд улыбнулся, сообщил, что командование одобрило ее перевод в его штурмовой отряд, сказал «до встречи» и отключился. Спустя 15 минут его эскадра уже вела космический бой. Наконец долгожданный выпуск настал, и Алине предоставили коротенький отпуск на свидание с родичами, совпавший с ее 21-м днем рождения. В родовых землях ее встречали несколько тысяч человек, и давняя мечта детства – спуститься с небес к родному дому на крыльях высшей валькирии – осуществилась под сиянием множества синих глаз и бело-золотых волос. На фронт ее провожал чуть ли не весь род, и в день отлета к ней явились все близкие родичи во главе с отцом и матерью. «Алина», – торжественно объявил отец, когда она вышла на заполненную сияющими улицу. «Род не может отправить тебя на войну с пустыми руками. Поэтому мы приготовили для тебя…» Он заговорчески замолчал, и по рядам собравшихся родичей прокатился тихий смех. «Приданное». «Что?» – опешила Алина. «Приданное? Мне? Я же валькирия, мне предстоит сражение». «Тем более», – улыбнулся отец. «Сражение без приданного никуда, поэтому забирай». Он ласково взял ее за плечи и развернул в противоположную сторону. У края поселения возвышалась серебристая сфера боевого корабля. Алина на всякий случай поморгала. «Это светоч ближнего боя?» Она не поверила глазам. «Искривитель материи и пространства?» «Лучшие мастера нашего рода трудились над его постройкой», – подтвердил отец. «Это самая свежая модель последнего поколения, новейшая разработка касты творцов». «Но валькирии не сражаются в светочах», – растерянно посмотрела на родича Алина. «Я могу только пилотировать или держать щит. Светоч – это оружие могучих бойцов». «А ты посмотри на него внимательно», – потребовал отец под одобряющие возгласы родичей. «На его корпус нанесена гравировка». Она смотрела в свастическую вязь, широким поясом закольцовывающую экватор серебристого шара, и расширила глаза от изумления. «Это свадебный узор? Вы опоясали светоч искривления материи и пространства обручальным кольцом?» «Мы решили, что гармоничной валькирии славного рода нужно особенное обручальное кольцо», – провозгласил отец, и многотысячный род зашумел добрым смехом. «Поэтому свадебный узор выполнен по всем правилам, а внутри корабля зеркального узору выбито имя Адельхейд, согласно канонам изготовления свадебных колец. И мы надеемся, что обручальное кольцо тебе понравится». «Это самый восхитительный подарок в моей жизни». Она почувствовала, как ее охватывает почти детский восторг. «Я знаю, кому это кольцо вручить». Продолжение следует. Конец книги. 2018 лето. Текст читал Кирк. But it wouldn't be nothing,